Когда люди соприкасаются друг с другом, всегда происходит взаимообмен энергий. Аурические излучения вступают во взаимодействие. Степень и характер этих соприкасаний нетрудно представить себе, зная хотя бы приблизительно эмоциональное состояние и мысли их участников. Злоба, раздражение, зависть, ложь и все прочие подобные чувства дадут отталкивающую картину взаимообмена отрицательных энергий, обезображивающих ауры. Все добрые, положительные чувства и доброжелательность усилят ауры взаимно и поднимут светоносность излучений. Если бы только люди поняли, сколько теряют они при обоюдной вражде и недоброжелательстве. Конечно, светлая и добрая аура тоже теряют своей светоносности при соприкасании с темной и злой, но при этом необходимо отметить, что зло не увеличивается, а уменьшается, ибо в той или иной степени погашается аурой светлой. При взаимной враждебности зло, наоборот, увеличивается и возрастает в своем напряжении. Этот взаимообмен аурических излучений имеет очень большое значение в жизни людей. Он несет с собою радость или горе, болезнь или здоровье, спокойствие или тревогу, беспокойство или страх. Даже махатмы болеют при долгом соприкасании с дисгармоническими или враждебными аурами человеческих групп, если вынуждены входить с ними в контакт. Каждый носитель света знает по личному опыту, насколько размагничивают люди, поэтому вопрос о самозащите важен необычайно. Помимо пространственного нагружения приходится нести и разряжать тягость людскую. Каждый подходящий, хотя и бессознательно, все же стремится взять и почерпнуть от энергии светлых излучений. Некоторые делают это особенно настойчиво и ловко, сами не отдавая себе ясного отчета, почему их так влечет именно к определенному человеку. Подсознательно люди многое знают, даже пес знает, какую траву ему надо есть, когда заболевает. Первая ступень самозащиты – это не допускать заражаться отрицательными эмоциями, чувствами и мыслями собеседника, всеми силами стремясь удерживать равновесие и светлое состояние своей ауры. Второе – устойчивость и напряжение заградительной сети поддерживаются постоянной сознательной связью с иерархией света. Вопрос этот сложен. Коснемся его еще не раз. Но главное, храните дружелюбие и благожелательное настроение сознания.